когда одному человеку снится, что стоит сказать одну только фразу, пусть глупую, и другой тебя поймет. Это так необходимо. Откуда же это берется во сне, если наяву все иначе? Так давно не играл на гитаре, не было мыслей, крив был пакнут. Я так давно не играл на гитаре, но все равно мои мысли так поют. Так давно это сколько, что я даже не помню. Так недавно все было, я у аккорда мелодии. Сейчас это зал или комната. Закрывая глаза, мне не понять. Я почти что свободный, но почти не умеет летать. Вот бы взять и поехать, взлететь и поплыть. Поплыли стрелки вспять. Какого черта я начинаю искать? Вдоль горизонта кинул взгляд. Как красиво, где это я? Но компас не покажет это место. Слышь, это место не увидишь с офисного кресла. Равнина, за ней горы, реки, озера. Щелчок затвора на память снял фото. Равнина, за ней горы, реки, озера. Щелчок затвора на память снял фото.